Санти переглянулся с Тинувелем. Оба быстро сплели заклинание телепорта и переместились. Они оказались на какой-то скале посреди бушующего океана. Посреди нее стояли, скрестив над головами, пылающие черным, синим и алым светом мечи. Лек, Энет и Храт. Ребята, судя по их виду, находились на грани потери сознания. На них давила некая, невидимая и страшная сила, одним своим присутствием вызывающая морозную дрожь отторжения. Эта сила была чужда всему, живому и дышащему. Увидев залитые кровью лица Анетты и Храта, скоморох с эльфом рванулись к ним, на ходу доставая картаги и взывая их к силе. Лек ощущал, что вскоре упадет. Ноги подгибались, дыхание с хрипом вырывалось из горла. Глаза почти ничего не видели. Все изменилось в один момент. Один из картагов горца лежал поверх остальных, но на него вдруг рухнул сверху еще один, пылающий белым светом. А за ним второй, горящий зеленым. Горец с трудом поднял голову и встретился глазами с Санти, с трудом повернул голову и увидел стеснительную улыбку Тинувеля. Пришли. Они все же услышали зов и пришли. Объединение пяти великих мечей завершилось, и неизвестную силу смело, как и ветер сметает пушинку. Она в панике попыталась куда-то скрыться, но не вышло, картаги удержали. Однако ничего больше сделать не смогли. В этот момент вокруг пятерых начали одна за другой появляться семеро. Вскоре они все были здесь, даже еще не до конца выздоровевшая Раха. Девушки вытянули руки в стороны, их губы сами собой начали произносить заклятие слияния. Вокруг забились бесчисленные разноцветные энергоразряды, расшвыривая в стороны камни. Императоры поддержали их. В мир второй раз за последний год явился радужный дракон. «Тебе здесь не место», — прогрохотал заставляющий колебаться скалы голос. «Это не твой мир». «Я не могу уйти домой». «Значит, возвращайся туда, где находился до сих пор». «Я не хочу. Сколько можно?» «После того, что ты натворил, твоего мнения никто не спрашивает. Ты едва не погубил десятки миров». Дракон запел. Его пение наполнило мироздание, начавшее трепетать в такт. Нечто невидимое в отчаянии закричало, попыталось вырваться, но не смогло, и рухнуло в недра планеты, оказавшись внутри гигантского каменного шара, плавающего в лаве мантии. Пение радужного закрыло шар бесчисленными, непредставимыми для самого сильного мага всех известных разумных рас плетениями. Из него еще некоторое время доносился наполненный тоской и безнадежностью вой, но вскоре затих и он. Шар погрузился в лаву. Радужный дракон встряхнул головой и ушел. На скале остались скрестившие мечи пятеро разумных. «Ну, и что это было, хотел бы я знать?» — растерянно спросил Лек, пряча картаги в ножны. «А Дархот его знает», — пожал плечами Анет. «Какой-то узник вырвался из тюрьмы и гадил всем вокруг». «Это он нам, похоже, устроил все наши приключения», — вздохнул Тинувель. «Стоп!» — вспомнил случившееся в храме горец. «Узник — существо хаоса, точно. Оно было закрыто в каком-то мире, и сам этот мир тоже был закрыт, так как опасен для других. Именно его и упоминала найденная рукопись. Мы сейчас как раз в этом опасном мире. Как вы нас тут нашли-то? Мы домой переместиться не могли, что-то мешало. Это вообще-то Элиан, растерянно сказал Скоморох. Эта скала находится приблизительно посередине между островом Ужаса и Оладаром. Ты уверен? Мертвенно побледнел Лек. Полностью. Тогда выходит, что это наш мир опасен для всех остальных. Дела. Ё-моё, протянул Санти. Значит, тварь хаоса пряталась у нас дома? Теперь ясно, почему она так не хотела пускать нас домой. Понимала, что с ней будет, если Радужный ее заметит. А мы, идиоты, зло буркнула Нет. Нашли бумажку и поперлись в чужие миры. Эта бумажка вполне могла быть подброшена хаоситом, чтобы выманить нас отсюда, — проворчал Храд. И мы на нее повелись, точно, идиоты. Мне очень не нравится, что это существо находится в нашем мире, — сжал кулаки Санти. Один раз оно вырвалось из заточения. Вполне может сделать это и во второй. А Дархоттов Радужный ничего не оставил нам. Никакой информации о твари и как с ней справиться. Будем искать. Граф выглядел задумчивым. Однажды мне попалась в руки древняя книга о природе хаоса. Там говорилось, что существа хаоса в принципе неуничтожимы, что единственным способом избавиться от них является изгнание обратно в хаос. Но если так, то почему Радужный не сделал этого? А может, он просто не мог. Он все-таки не божество, хоть и силен, — резонно заметил Храд. Видимо, это наша с вами задача. Ничего себе задачка! — передернула Санти. Ну почему любая дрянь обязательно должна валиться именно на нас, а? Судьба такая, — тяжело вздохнул Лек. Что ж, как говорили древние, делай, что должно, свершится, чему суждено. Императоры посмотрели друг на друга, затем на своих подруг и грустно улыбнулись. Им предстояло еще многое, дел не в проворот. Хорошо, что хоть что-то решилось, и они снова вместе. Прямо сейчас нужно будет забрать со станции и острова в предыдущем мире тех, кто доверил им свою жизнь. А что будет потом? Об этом знал только Единый. 5 императоров и 7 эльдаров создали портал и шагнули в него. Времени на отдых у них не было. Эпилог. Услышав гонг, возвещающий о прибытии императоров в замок призраков, Перкит оставил готовку и переместился в зал встреч. «Ну вот, опять кого-то с собой притащили. Ну что эти юнцы себе позволяют? Ну зачем? Опять лишние люди будут знать об их сущности. Чем они думают? Никак не головой. Слава Единому, на сей раз с их величествами был только один лишний человек, одетый в потертый старый плащ. Странный человек, слишком спокойные глаза, нечеловечески спокойные. Он кого-то мучительно напоминал, кого-то из очень далекого и давно забытого прошлого. Неужели? Да нет, не может быть. Откуда ему взяться в этом мире? Или он? Все демоны преисподней. Да что же это такое? Мальчишки что, совсем с ума сошли? До них что, не доходит, кого они привели с собой? Ты? В отчаянии простонал повар. Ты здесь? Здравствуй, Веркит. Обаятельно улыбнулся ему бессмертный отшельник Киран. Рад тебя видеть. Это сколько же времени мы не виделись? Да, пожалуй, уже 6000 лет пошла. Еще бы столько же тебя не видеть. Повар уселся прямо на пол, обхватив руками голову. Похоже, все, над чем он так долго работал, рухнуло. И выхода нет. Конец книги. Читал Сергей Ларионов специально для ресурса аудиокниг обкул.ру.